Сейчас же мои нити спешно чертили тот самый злостный ритуал, а мои губы зачитывали строки на мертвом и позабытом языке. Я был готов заплатить большую цену за возможность отомстить, но хотел это сделать собственноручно, поэтому мой выбор пал на сердце. В руках я продолжал держать череп, покрывающийся трещинами. Полог мрака сдерживал атаки Мэтью, шары энергии бледно-зеленоватого цвета в огромных количествах врезались в мою защиту. При столкновении они лопались, обливая все вокруг зеленоватой жидкостью. Это была подготовка, и я понимал, к чему все идет, но отступить не мог. Вскоре я услышал ключ-команду. «Древо разложения!» — прокричал Мэтью, разведя руки в сторону. «Святые угодники, сейчас будет по-настоящему жарко!» Я ругнулся. Кто мог знать, что этот ублюдок сможет заблокировать мой сон души разом все печати. Взглянув на череп в трещинах, я понимал, ему осталось немного, как и мне, мое тело стремительно немело. Мои нити ускорились на максимум. Ритуал вот-вот будет завершен. Мне нужно еще немного. Прямо перед Даниэлем прорастало древо. Разлитая вокруг ядовитая жидкость впитывалась в его гнилую кору, ускоряя рост. Толстый ствол стремительно покрывался жухлой карой, из которой местами сочился и хор ядовитого цвета. Все новые и новые ветки прорастали из ствола, образуя подобие ног и рук. Затем появилось нечто похожее на голову, на поверхности которой образовались провалы в виде глаз, из них также сочился яд. В правой руке существо держало посох белого цвета, который отдаленно напоминал вырванное с корнями дерево, с его кончиков то и дело капала жидкость. Древо утробно закричало и нанесло сильный удар посохом по барьеру Даниэля. Бам! Барьер замерцал, но выдержал. Древо продолжало давить, и в какой-то момент с конца посоха хлынул напор ядовитого ихора, норовя утопить и растворить наглеца. В это же время от Мэтью в сторону барьера с огромной скоростью ползли двухметровые пиявки. Добравшись, они присасывались к пологу мрака, начиная интенсивно сосать энергию, что, в свою очередь, стоило им жизни. Твари дохли пачками, но своей цели они добились. В какой-то момент барьер стал практически прозрачным, и в следующий миг треснул. Дерево одобрительно зашелестело и усилило напор. Мэтью внимательно наблюдал, чтобы не упустить момент для смертельного удара. Все было в его пользу, но отчего-то персту было не по себе. Все его естество кричало о надвигающейся опасности, и чувства его не подвели. Когда барьер пал, мир начал выцветать, а время замедлять свой ход. Первобытный ужас забрался в самое нутро перста гнили. Происходило что-то неправильное, противоестественное. Взгляд Мэтью переместился на Даниэля, что стоял, запрокинув голову вверх. Он выглядел ужасно. Одежда местами отсутствовала, не выдержав прикосновения кислоты и яда. Левая рука в ожогах и язвах повисла плетью. Общая бледность и вытекающая кровь из ран говорили о его плачевном состоянии. Похоже, барьер в некоторых местах сломался, пропуская яд разложения древа внутрь. Но бросалось в глаза другое. На коже груди, где располагалось сердце, мерцал знак. Таких символов перст гнили не знал. Мир на мгновение потемнел, чтобы явить перед израненным Даниэлем нечто. Оно зависло над ним, словно задумавшись. В какой-то момент по черной жиже разошлась волна, потом вторая, за ней третья. Тысячи голосов зашептали. Женские, мужские, старые, юные, они восхваляли, проклинали, спорили и соглашались. Но внезапно все замолчали. Нечто замолчало, вглядываясь в Даниэля, чтобы в следующую секунду тысячи голосов завыли в унисон. Сердце. Достойный, достойный, благословленный. Подходит. Голоса наперебой кричали одни и те же слова, словно пытаясь перекричать друг друга. Нечто задрожало и запузырилось. С глухим треском аморфная жижа стала раскрываясь на две равные части, чтобы явить девушку. Ее кожа была соткана из тьмы, что поглощал свет, радужки глаз были красными, как кровь, длинные волосы спускались на землю, сливаясь с жидкой тьмой, что распространялось все больше с каждым ее шагом. Девушка остановилась возле Даниэля и нежно коснулась его лица, смотря прямо ему в глаза. «Ты сумел порадовать меня». Ее голос проникал в самые потаенные части души, перст не мог пошевелить ни одним мускулом. «Я лично заберу твою плату, Даниэль», наклонившись, тихо прошептала она. Ее вторая рука легла на грудь, где находилась печать подношения тьме. Она нежно поглаживала узор. Секунда, и рука пробила его плоть, обхватив сердце. Кровь, хлынувшая из раны, мгновенно сгорела в темном пламени. Взглянув на колышек, что так и торчало из плеча Даниэля, Она с брезгливостью коснулась его. Великая реликвия света колышек Господня загорелся черным пламенем и превратился в пепел за пару мгновений. Даниэль закашлялся, его лицо застыло в гримасе боли, словно он хотел закричать, но не мог. Девушка же, повернувшись к Даниэлю, улыбнулась безупречной улыбкой. Она наслаждалась всем происходящим. «Как давно, я не лакомилась сердцем. Даже эта святая дрянь в твоем теле не испортила мне настроение. Твое сердце, переполненное ненавистью и жаждой мести, очень прелестно, мой дорогой». На этих словах она облизнула руку от остатков крови Даниэля. «Я забрала плату, надеюсь, новое сердце тебе понравится. Хоть и недолго, но ты, мой мальчик, будешь воплощением моей силы. Не прощаюсь с тобой». Мир снова обрел краски и время продолжило свой ход. Взгляд Мэтью был прикован к тому месту, где мгновение назад разворачивалась очень странная сцена. Пыль осела, и вдали показалось древо разложения, что величественно возвышалось над местом, где должен был находиться Даниэль. Из-под корней посоха торчала нога, что ясно давало понять, перст тьмы был там. Пиявки сновали туда-сюда, пытаясь добраться до тела, но Мэтью не обманывался, прекрасно понимая, что все самое интересное еще впереди. Открыв секретный карман, он достал артефакт последнего шанса, спасение. Предмет в прямом смысле спасал своего хозяина в настоящем, забирая у того будущее. Игла проникала в грудную клетку и мобилизовывала все скрытые резервы. Если этого не хватало, артефакт начинал сжигать потенциал мага, от силы которого зависел конечный прирост, однако последствия были страшны. От деградации уровня носителя до полного сжигания его дара, запрещенная и опасная реликвия. Ни капли не сомневаясь, Мэтью всадил его в центр своей грудной клетки. Пара ударов сердца и его тело уже переполняла бурлящая сила. Он встряхнулся и стал ждать своего собрата по ордену, фокусируясь на энергии. «Я вызвал подмогу, продержись минут 10. Гвардия Максвеллов во главе с моим сыном прибудут сюда», — кричал Густав, стоя рядом с выходом. «Тебе бы бежать, да побыстрее», — дергая щекой, ответил Мэтью. Говорить с этим у него не было никакого желания. «Как же, чтобы я пропустил, как сдохнет этот выродок?» Возмущаясь, взревел старик. «Нет, ты его кончишь, а я заберу его голову, его череп прекрасно дополнит интерьер моего кабинета. А если ты надорвешься, моя гвардия его прихлопнет». Он показал амулет Марха. «Видишь это? Я за него такое состояние отдал. Его несколько высших мастеров не могли пробить, а тут один перст недобитый, у меня все под контролем. А вот у тебя, бам!» Взрыв раскидал всех пиявок, а ударная волна протащила древо метров на 5, оторвав часть тела и левую руку. Из ямы поднялся полуголый, но практически целый Даниэль. Лишь дыра в груди, оставленная девушкой, не спешила заживать. Если приглядеться, можно было увидеть темное сердце, громкий звук которого разносился в полуразрушенной церкви. «Тук-тук-тук, перед тем, как я тебя убью, Мэтт, утоли мое любопытство». Волны тьмы исходили от Даниэля, и каждое его слово было наполнено звенящей энергией. «Почему ты решил предать орден карающей руки и напасть на своего собрата? Это был очередной заказ на аристократку. Интриги и грязь, кху-ху, простой заказ». Кашлянув, выдохнул Мэтью. «Все как обычно. Сделать так, чтобы она умерла в течение нескольких дней. И я его исполнил. Вот только это была Ивет Максвелл. Мной сыграли в темную. И я согласился исполнить тебя. Ведь лучшая защита – это нападение». Мне оставалось покачать головой. Я смотрел на собрата по ордену и все понимал. Заученные слова ордена сорвались с наших губ. «Отце наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да придет царствие твое, воля твоя нашими руками». Я перст Даниэль, темная нить Мэтью, гнилая рука, приговариваю отступника и еретика к смерти. Грех его тяжек, предательство братьев своих, продажа души своей тьме. Два перста одновременно закончили приговор. Аминь. Две фигуры размазались в пространстве на сверхскоростях, от их ударов задрожали стены. Зеленые и черные росчерки заполонили пространство. Ударные волны разрушали и так пострадавшую церковь. Еще один темный росчерк, и Мэтью впечатывается в стену, чтобы сразу перекатиться, куда прилетает сразу три разрезающие волны тьмы, оставив на стене глубокие полосы. Увидев такую ситуацию, Густав засобирался на выход. Включив щит Марха на полную, старик рванул, что есть мочи. «Куда? Эту падаль я так просто не отпущу. Оплети». Послушные нити опутали старика вместе с его щитом и рванули к хозяину. Летевшее тело Густава встретил напитанный чистейшей тьмой кулак, сломав ребра в труху. Пару секунд продержался хваленый щит Марха, перед тем, как сломаться. Выхаркивая кровь сквозь слезы, старик поднял взгляд, чтобы встретиться с красными глазами, в которых горел белый зрачок. Безумная улыбка помимо моей воли налезла на лицо, я так долго этого ждал. Резко ударив Густава ногой в бок, я отправил его в полет в другую сторону от выхода, сложив его фигуру пополам. Все это заняло пару мгновений, но этого хватило, чтобы Мэтью воспользовался передышкой и приготовил атаку. Сверху на меня летел огромный шар, наполненный ядовитой жидкостью под завязку. Оценив перспективы, я попытался резко уйти в сторону, но наткнулся на барьер, не сильный, однако времени ломать его не было. «Хорошо, будет по-твоему». Подняв руки вверх в виде пасти, я выпустил воплощенную первородной тьмой змею гигантских размеров. «Поглоти». Раскрыв аномально широко пасть, змея без труда проглотила гигантский ядовитый шар и исчезла, но в момент сотворения змеи ко мне подскочил Мэтью и с разворота легнув ногой в тело. Блокировав его удар, я отлетел на пару метров, где на меня уже замахивалось однорукое дерево, сочащееся гнилым ядом. «Поигрались и хватит». Мощная волна тьмы откинула дерево и притормозила перста гнили. «Достаточно». Я хлопнул в ладоши, тем самым заморозив время. «Так делала предвечная, значит, так могу делать и я». Мир выцвел, и время замедлило свой ход, на что Мэтью только выпучил глаза. «Ты молодец, Мэтью, будь у меня побольше время, я бы поигрался с тобой подольше, но его у меня нет. Чувствую, что жить мне осталось немного, но я постараюсь оттянуть свою кончину с твоей помощью». Подойдя к изумленным собрату, я без затей пробил его грудь рукой и стал поглощать сердце на манер предвечной. Его чувства и осколки воспоминаний хлынули в меня, заставив скривиться. «Кто же знал, что это так неприятно? Не заслужил ты быть съеденным так, а вот ты, другое дело». Под моим взглядом Густав стал сыпать проклятиями и обещать мне все кары небес. Резко подскочив к нему, я взял его за горло и стал с легкостью отрывать ему руки и ноги. Он заверещал от боли, слезы и сопли смешались на некогда властном лице. Я вливал в него изначальную тьму, принося каждой клетке его тела неописуемую боль. Она же не давала умереть или провалиться в спасительное беспамятство, ублюдку. «Ты убил мою матушку, старая мразь, за это я уничтожу не только тебя, но и весь род Максвиллов. Все, чем ты так гордился и дорожил, исчезнет вместе с тобой». Ха-ха-ха. Его глаза даже сквозь испытываемую им боль дали мне понять, что он все услышал. Его голос дрожал, но он начал говорить. «Ты не посмеешь. Проклятое отродье, тебя убьют, слышишь? Твой же орден заколет тебя, как бешеную собаку. Зря я тебя не убил еще тогда во время обряда, выкормыш тьмы». Придвинув его тело бесконечности к себе, я заглянул прямо в его глаза и улыбнулся. «Я сотру весь род Максвиллов, не останется никого, и начну с Джеймса, что так удобно спешит прямо сюда, папашка». Ха-ха-ха. Его глаза задергались, а рот открылся в немом крике. От него шибануло волной страха. Я чувствовал его эмоции удивительно отчетливо, сколько возможностей дает первородная тьма. Моя рука пробила грудь трепыхающегося старика, выпивая его жизнь. Я продолжал улыбаться ему в лицо. Медленно и с удовольствием я поглощал эту мразь, а его эмоции были той самой перчинкой в моей мести роду и лично ему. «Прощай и вечно страдай в утробе тьмы, старая лживая козлина». Закончив с Густавом, я сел на камень перед церковью и стал ожидать гостей. Батальон гвардейцев рода Максвиллов показался через пару минут. Сверкающие белые доспехи, громкий лязг и развивающиеся знамя рода предстали пред моим взором. Вперед вышел златокудрый мужчина в сопровождении охраны и высокомерно начал говорить в приказном тоне. «Именем рода Максвиллов назовись, или я прикажу Игорь отрезать тебе что-нибудь для сговорчивости». На этих словах вперед вышел седой одноглазый воин, схватившись за клинок. Он упер в меня взгляд. «Что так и продолжишь упрямиться? Какая удача, должно быть, это судьба. Игорь, треклятый ты старый маразматик, неужели не узнаешь своего ученика?» Моя кровожадная улыбка не понравилась моему первому наставнику. «Ты его знаешь, Игорь?» — обратился к нему хмурый Джеймс. Его дико бесило, что незнакомец смеет так нагло игнорировать его. Взглянув на меня внимательнее, Игорь побледнел. «Знаю, господин, и вы его знаете, ведь это...» Хруст сломанных костей не дал моему первому наставнику договорить. Он упал, хватаясь за сломанную левую ногу, и завопил от боли. «Ну как-то так». Взяв его оставшуюся ногу на излом, я стал нарочито медленно ломать с доброй улыбкой. Он, конечно, попытался использовать прану, но прямо сейчас его сон душ выжигался первородной тьмой, принося ему адские муки, отчего Игорь пытался разодрать себе грудь. Боль, должно быть, невыносимая, его страдания и безумные глаза доставляли мне истинное удовольствие. «Как ты смеешь нападать на слуг рода Максвеллов? Назовись, иначе я...» Что иначе договорить Джеймс не успел. Пристально взглянув на него, я ухмыльнулся. Страх и паника стали читаться на его высокомерном лице. «Не может быть, ты же, откуда ты здесь?» Отшатнувшись, Джеймс упал и стал отползать, не отрывая от меня взгляда. Мычащий в безумии Игорь и источающий животный страх Джеймс здорово повышали мне настроение. «Джеймс, Джеймс, эх!» Я театрально покачал головой и хрустнул костяшками. «Как был трусоват, так и остался. Ты не посмеешь меня тронуть, отец не простит, он уничтожит тебя». Под ошалелым взглядом брата, я вытянул вперед руку, давая разглядеть свисающий на золотой цепи треснувший амулет Марха. «Узнаешь?» Его глаза расширились от посетивших его мыслей. Заверещав в диком крике, мой смелый братец рванул в сторону своей гвардии дисциплинированно ожидавшей команды. «У меня было хорошее настроение, поэтому я дам ему еще немного отчаяния. Род Максвеллов должен умереть, никакой пощады». Повернувшись к стонущему Игорю, я пробил его грудь и поглотил сердце. Приток отпущенного мне времени был мизерный. Глубоко вздохнув, я сконцентрировался. То, что я сейчас сделаю, будет моим прощальным подарком всему роду Максвеллов, что всячески издевались и в конце убили мою матушку. Нырнув глубоко в свой сон душ, я разглядывал летающие ядра захваченных мной темных тварей. Переполненные ненавистью и злобой, они без устали кружили в темном лесу, освещаемые кроваво-красным солнцем. Позволив себе пару мгновений полюбоваться открывшейся мне картиной, я сосредоточился на поиске конкретного ядра. Пышущая негативными эмоциями сфера оказалась у меня в руках. Это была очень опасная и хитрая темная тварь седьмого уровня. И пусть по силе, он еле перебрался в высшую лигу, проблем доставил ордену карающей руки куда больше, чем знаменитый верийский дракон. Первородная тьма заполнила ядро, я почувствовал отклик. Перед тем, как возродить захваченного мной доппельгангера по имени Акару, я стал вплетать в его естество цель. «Твоя задача — найти Джеймса Максвелла и сожрать его. Займи его место и найди каждого члена его рода и убей. Твои собратца, которых я воплощу после тебя, пойдут тебе в услужение». Воплощенная безликая гуманоидная фигура поклонилась. Кровожадный оскал вылез на мое лицо. «И да, жри его медленно, пусть он почувствует отчаяние». Мне ответили зубастой белой улыбкой. «Иди». Я не сомневался в выборе лидера. Эта безумная и хитрая тварь сожрала очень многих и при этом оставалась неуловимой. Я выслеживал Акару на протяжении года и везде находил лишь трупы с пустыми внутренностями. Любила эта тварь жрать мягкое людское мясо. Для его поимки мне пришлось использовать грязные методы, которыми я не горжусь. А теперь все остальные. Во все стороны от меня протянулись 96 жгутов первородной энергии, спрятавшись за широкими порядками гвардейцев. Джеймс немного перевел дух. Приказ убить Даниэля он уже отдал. Его рука продолжала дрожать. Закусив губу, он зло зашептал: «Как же я ненавижу тебя, грязное отродье, темная крыса. И почему тебя не убили сразу?» Ругаясь, Джеймс пытался вернуть себе самообладание. «Все, чертов отец, используем, используем». Кривляясь, пародировал Густава Джеймс. «А теперь он мертв, ну и по делам старому пердуну. Это даже к лучшему. Теперь я стану главой рода». Осталась сущая малость. Взглянув в сторону, где должен был быть Даниэль, наследник рода Максвеллов вздрогнул. Аура смерти и безысходности заполонила все вокруг, дьявольский смех стал слышаться отовсюду. Раздались первые команды гвардейцев, артефакт-переговорщик завибрировал. «Внимание! Приготовиться к бою, впереди по курсу красный горгаш, щиты на изготовку. Откуда здесь тварь девятого уровня? Что происходит?» Послышались крики и бой. Левая сторона высшей вампир Зилос. «Перестроиться! Клириков сюда! Перестро!» Артефакт зашипел. Взявшись за голову, Джеймс присел. «Как такое возможно? Темная гидра справа, отступаем, отступаем! Матриарх Гарпий сверху! Щиты! Снизу, снизу!» Ползучий марлот Джеймс был опустошен. Лучшие из лучших, гордость рода Максвеллов, святой батальон уничтожался на его глазах. И неудивительно, здесь были слишком могущественные темные твари, это была катастрофа. Крики боли и смех смешались на поле боя. Он был в отчаянии, страх продолжал сковывать наследника рода. «Господин, господин!» Повернув голову, он увидел трясущего за его плечо Ильята, начальника его охраны. «Надо уходить, господин, нам не под силу их победить, перегруппируемся в особняке, запросим помощь, главное ваша сохранность». Джеймс заторможенно кивнул, да главное его сохранность, а там он уже что-нибудь придумает, тот же орден карающей руки поможет. Все решив, Джеймс уже увереннее ответил: «Уходим». Услышав приказ, Элиот развел суету, зычные команды на сборы летели от командира охраны, личная охрана наследника стала строиться в боевой порядок. Джеймсу подвели лошадь, слуга помог ему взобраться в седло, но скакун ни с того ни с сего скинул наездника и стал истекать кровью. Смотря на лошадь в конвульсиях, наследник рода завопил, что происходит. Раздались дикие крики. Повернувшись на них, Джеймс увидел разорванных гвардейцев из его охраны. В центре сломанного построения стоял огромных размеров вервольф, его шерсть была объята белесыми языками пламени, его протяжный вой убил всякую надежду на спасение. Джеймс осел на землю, этого просто не может быть, откуда здесь Югра? Ужасный Югра, он же был убит, убит Даниэлем. Пазл стал складываться, наследник рода заплакал, он не хотел умирать. «Господин, выбираемся». Элиот протянул руку, да рано сдаваться, еще можно убежать, пожертвовав всеми. Схватив ее, Джеймс резко поднялся, чтобы замереть от внезапной боли. Опустив взгляд на живот, он увидел стекающую кровь. Рука Элиота пробила его живот и копошилась внутри, принося невыносимую боль. Закричав, сводный брат Даниэля попытался отпихнуть Элиота, но бесполезно. Тот лишь ухмыльнулся от жалких попыток жертвы откинуть его. Резко прокрутив руку в его животе, Элиот облизнулся. «Почему?» – прохрипел Джеймс, начальник охраны, которого он знал с детства, на это лишь хмыкнул и с новыми криками жертвы вытащил почку, впившись острыми хищными зубами в деликатес, он зажмурился от удовольствия. «Ты не умрешь быстро, Джеймс, я умею есть так, чтобы моя жертва прочувствовала весь спектр удовольствия, хи-хи-хи». Мерзкий смех ударил по измученному разуму Джеймса, и тот затрясся от боли и безысходности, его лицо было мокрым от слез и соплей. «Я не хочу умирать, пощади». Сидя на том же камне, Даниэль отключился от глаз Акару. Этот доппельгангер действительно умеет есть жертв заживо. Его способности могут довольно долго поддерживать жизнь в его мясном обеде. Тяжело выдохнув, Даниэль взглянул на небо. Дождь закончился, забрав с собой тучи, солнце клонилось за горизонт, создавая прекрасную картину, так похожую на его внутренний мир. Кроваво-красный закат освещал последние секунды жизни Даниэля, по прозвищу «Темная нить». «Вот бы вишневого пирога, ма!» На этих словах его щеку оросила слеза, а тело застыло, превратившись в безжизненный камень. Воспоминания потухли, слезы и чувства пустоты застыли на моем лице. «Я мертв, как и все, что было дорого мне. В чем смысл борьбы? Ты чего расселся?» Встал и пошел подчинять бушующую стихию. «Даниэль, темная нить в ранге высший мастер, или твое обещание уже пустой звук?» Этот дерзкий, переполненный жизнью голос уже стал меня подбешивать. «Ты кто такой? Я что-то не помню, чтобы что-то обещал тебе. Ключевое слово «не помню». Ты занял мое тело и обещал исполнить мои мечты. Но для начала, неплохо бы было выжить в этой заварушке. Я по какой-то странной причине верил каждому слову этого энергичного незнакомца. Мой разум решительно не понимал такого выверта сознания, но все мое нутро знало, что он говорит чистую правду. У меня осталось мало сил, я, как мы и оговаривали, пробудил тебя и уйду в медитацию, просматривать твою жизнь. Даниэль, не скучай и обязательно выживи, иначе мы умрем вместе. Чао. Я ощутил, как его присутствие пропало, ситуация мне совершенно не нравилась, вопросы множились, а мой источник информации куда-то свалил. Выдохнув, я взглянул на кокон, что сдерживал вязкую тьму. Приложив руку к кокону, я дал команду развеяться. Нет смысла прятаться от моей родной стихии. Я сильнейший темный одаренный Артадий. Вязкая тьма хлынула плотным потоком, желая поглотить меня. А да, я чувствовал ее намерение. Тьма в своем изначальном состоянии. Выставив руки вперед, я приказал: «Подчинись». Ощутив некоторое сопротивление, я придавил высококонцентрированной праной из моего сонма душ. Вязкая субстанция расстелилась по земле, ожидая моих желаний. Вот и хорошо, так и должно быть. Сердцевина стихийного вихря была подчинена, но сам ураган не утихал. Это будет куда сложнее, мне придется рискнуть. Сухая улыбка вылезла на мое лицо. Тьма — мое продолжение, и я не растворюсь в ней. Потеряв себя, собравшись, я шагнул в ураган. Мои силы стали таять с невероятной скоростью, а вихрь, словно ощутив мое желание подчинить его, завыл. Его вой кричал о желании сожрать и уничтожить дерзнувшего бросить вызов матери всех стихий. «Ну давай, попробуй меня сожрать». Я раскрыл свой сон душ. Сотни толстых, как канаты нитей тьмы с красным оттенком вырвались из моей груди. Они росли словно корни исполинского древа, имея лишь одно желание – подчинить. Вязкая тьма из сердцевины аналогично по моему приказу впилась в раскручивающийся стихийный ураган. Раскинув из своих рук нити, я зафиксировал свое тело в устойчивом положении. Это будет борьба воли, и отвлекаться на физическое тело сейчас было нельзя. Однако сквозь шум до меня доносились голоса. «Давай, малец, ты ведь практически справился, покинь вихрь». Голос был скрипучим и властным, в нем чувствовалась сила и привычка повелевать. Чуть позже к нему присоединился второй. «Да он слабак, учитель, я же говорила, что такой выброс убьет кого угодно». Резанул по уху звонкий женский голос. «И вообще он, наверное, сдох уже». Забавно, обычно такие слова не трогали мой спокойный нрав. Но сейчас буря злости и возмущения разливались внутри меня. Я желал затолкать такие неосторожные слова в глотку говоривший. «Это было опасно, вихрь запросто уничтожит меня, если я позволю себе потерять самообладание». С трудом поборов вспышку гнева, пообещав себе разобраться с наглецами, я сфокусировался на бушующей стихии. Я в спешке стал чертить полную руну гроб подчинения стихии, так эффект будет выше и сил у меня оставалось с гулькин нос. Словно что-то почувствовав, вихрь стал рушить изо всех сил мои путы, покрывшие огромную его часть. Его напор стал невообразимо сильным, он выдавал ужасающую мощь, пытаясь смять меня, но поздно. Руна стихии тьмы, гроб подчинения стихии. Из воздуха появился небольшой фиолетовый цилиндр, исписанный древними письменами, его мерное свечение отпугивало вихрь. Счет пошел на секунды. Схватив его руками снизу и сверху, я направил мои сильнейшие нити из сонма душ в него. Ураган с громким воем стал стремительно затягиваться в цилиндр, мои жгуты силы выступали проводником техники и ускоряли процесс. Через 4 удара сердца все было закончено. От ударной волны я упал, приложив цилиндр к груди, затянул его в свой внутренний мир. Потом разберусь, что с ним делать, а сейчас черед девки. Моя злость никуда не делась. Приподняв голову, я обнаружил интересную картину. Передо мной стоял внушительный старик со стальным взглядом, а за ним, сдается мне, та самая девушка. Старик был одет в черные свободные одежды, а сверху располагалась красная накидка с узорами в районе плеча в виде цветов в языках пламени. Он раскуривал трубку, внимательно разглядывая меня. Девушка же напротив, демонстративно смотрела куда-то в сторону, стараясь сделать вид, что меня тут нет, раздражает. На ней были длинные сапоги зеленого цвета, с металлическими вставками, отдающими золотым светом, а также интересное платье зелено-красного фасона, имеющее металлические вставки, как на сапогах. «Броня такая, что ли? Такого я не встречал». Скривившись от сильного отката, я приподнялся. «Что тут скажешь, вокруг меня валялись трупы, целая поляна трупов, если быть точнее. Не меньше десятка тел лежали раскиданные по довольно внушительному кругу, а в центре этого безобразия находился я. Из созерцания окружающих красот меня вырвал мощный голос старика. «Ну здравствуй, Юн». Мои взвинченные нервы и вся ситуация здорово раздражала. «К черту все, я не знаю тебя, дедуля, уйди с дороги, иначе огребешь». Пыхнув трубкой, мощный дедуля продолжил пялиться на меня. «Это ничем хорошим не закончится. Прана ворлд санництивиты, ПВЦ. Связность прана мир санництивиты пайнц, ЦП. Очки связности. Глава 1. Старик неуловимо изменился. Я ощутил легкое энергетическое возмущение в воздухе. Языки пламени охватили его фигуру. «Молодой человек, ответьте, вы помните, кем являетесь и что тут произошло?» — спросил он, затянувшись трубкой. Я молчал. Вся эта ситуация начинала изрядно меня напрягать. «Хорошо, тогда не могли бы вы мне объяснить, что случилось с энергией стихийного выброса при инициализации? Тот вихрь, что внезапно исчез, обязан был вырваться на свободу, но взрыва не последовало. Это очень странно, если только вы не...» Я подорвался. «Не знаю, что здесь происходит, но вопросы буду задавать я. И лучше это делать, когда ситуация у тебя под контролем». Линии тьмы стали появляться вокруг меня, но в этот раз это ощущалось по-другому. Что-то было не так, совсем. Тьма откликалась неохотно и лениво, линий было не пару сотен, как я бы хотел, а около 20. У старика брови пошли вверх, он высунул трубку изо рта и улыбнулся. Положив руку на плечо возгоревшейся огнем девушки, Он покачал головой, на что она кивнула и отошла назад. «Смотри, Эмми, у тебя не так давно был вопрос, на что способны шаманы и колдуны. Их силы основаны на заимствовании энергии из внешнего мира. Навыки этого юноши работают по такому же принципу, хотя все же несколько отличаются. Сейчас я тебе покажу, почему они стараются избегать прямого боя с обычными пользователями ЦИ». Я скрипнул зубами, он еще и лекции ведет. «Слабаком меня назвал, я так этого не оставлю. Жри». Мои нити сорвались с места, на что старик усмехнулся. Двигаясь ко мне, он легко лавировал между ними. Вот он пропустил очередную нить, но она, оказавшись двойной, резко изменила угол направления, целясь ему прямо в шею. Быстро среагировав, он успел выставить перед собой руку, позволив тьме оплести ее. «Ну вот и все, старый хрыч, можешь попрощаться с рукой». В тот же миг я дернул конец нити, находящийся у меня в руке. «Кто тут теперь слабак? Хаэм, а ты хорош, однако». На этих словах старик обхватил нить тьмы. В удивлении мои глаза практически вылезли из орбит. Это вообще-то невозможно. Чертова рука была на месте. Отчего, улыбнувшись еще шире, он дернул конец на себя. Зверская сила. Если продолжу сопротивляться, то мне срежет ладони, к чертям. Оттолкнувшись от земли и придав себе ускорение в воздухе, я попытался создать в свободной руке клинок тьмы. Только вот в тот самый момент случилось две вещи. Клинок не соизволил сформироваться и, мало того, я на миг потерял фокус внимания, похоже, борьба со стихией тьмы не прошла для меня бесследно. В конечном счете мое тело с ускорением влетело в кулак старика. Мое сознание поплыло, я начал отключаться. Вот же зараза, какой занимательный молодой человек. Поглаживая подбородок, с задумчивым видом проговорил Квинт. Ничего подобного он еще не видел. А надо признать, на своем веку этот любознательный старик повидал немало. Не занимательный, а тупой. С раздражением, сдувая челку с глаз, отметила Эмилия. Ну, кто в здравом уме полезет на Вернера Квинта? Не знать герба Вернеров, точно тупой. Указав на пламя в виде розы на темном плаще, утвердительно добила Эмилия. На что старик лишь вздохнул. Ты обратила внимание на то, как он действовал? Проверяя пульс мальчика, спросил Квинт у своей ученицы. Да. Агрессивно бросился на вас, не понимая разницы в силе. У него после шторма стихии голову не повредило, я бы вот вообще не удивилась. Рассматривая лицо юна, именно так назвал его учитель, спросила Эмилия. И с неприятием для себя осознала, что тот довольно красив. Темные волосы, тонкий прямой нос гармонировал с узким подбородком, аккуратные брови имели хищный наклон к закрытым глазам. Ей даже стало любопытно, какого они цвета. Память возможна, но вот все остальное в порядке. Задумчиво рассматривая руки юна, ответил учитель. Даже слишком в порядке. Он очень быстро реагировал на менявшиеся условия во время схватки, откуда столько боевого опыта у 15-летнего мальчика. Удивительно. А еще его способность, сама по себе тупиковая, особенно в прямом столкновении. Однако, плотная структура этих, как он назвал их, нитей удивила даже меня. Не могли в мою молодость колдуны создавать такие крепкие техники, а воевал я с ними немало. Может, вы его еще в ученики возьмете? Внутренне раздражаясь непонятно чему, ответила Эмилия. Квинт с серьезным лицом взглянул на ученицу, глаза же его были полны тепла. Но он же напал на вас, вскрикнула красноволосая девушка, в попытках воззвать к разуму старика, на что тот рассмеялся. Я обещал приглядеть за ним кое-кому. Перестав смеяться, серьезно ответил Квинт. Я не обязан заниматься его обучением, но увидев его в бою, мне стало интересно. Если он будет стоять у меня на пути, я сверну ему шею, резко ответила Эмилия. Учти, Эмилия Мари, я дал слово, что присмотрю за ним. Так что оставь свои аристократические штучки и постарайся не втягивать в это мальца, иначе твой отец пожалеет, что просил за тебя. Голос его был спокоен, но у девушки по спине прошел табун мурашек. Уж кто-кто, а герой войны Пепельный Квинт отвечал за свои слова в полной мере. А теперь прикажи своему отряду собрать все ценные с поля боя. Снаряжение и доспехи с трупов рядом с эпицентром вихря, добыча мальчика. Почему должна я? Этот придурочный напал на нас. Вскинулась Эмилия. Этот паренек все больше и больше ей не нравился. Хочешь, чтобы твой учитель сам этим занялся? Между прочим, здесь скоро откроются порталы с тварями, защита мира в этом месте ослабла, и я чувствую, как что-то лезет сюда. Поэтому я попросил бы тебя и твоих людей ускориться». Выругавшись про себя, ученица стала раздавать команды. Она обещала отцу, что будет слушаться этого старика так же, как и его. Но этот мальчишка ответит за все. Пробуждение было не из приятных. Голова гудела, тело было неестественно слабым, словно демонический бегемот потоптался на мне. Открыв глаза, я обнаружил себя лежащим на кровати в белой пижаме. Комнатка была без роскоши, но все необходимое присутствовало. Массивный дубовый шкаф, стол из того же материала с бумагой и чернилами и стул. Ах да, ну и кровать, в которой я сейчас лежал. Попытавшись активировать диагностические руны, я нарвался на барьер. Интересно, блокировалась именно возможность взаимодействия с внешней энергией. Не получалось начертать даже простейшие руны концентрации. Они буквально расползались, но способы обойти данный барьер я знал, и даже приступил к их реализации, но в этот момент дверь распахнулась, и в нее вошел уже знакомый мне старик, в руке у него была трубка. Ага, а вот и тот самый бегемот, что меня так приложил. Широкие плечи, небольшая седая борода и суровый взгляд. Он шел не спеша, даже слегка небрежно, а его давящая аура силы и уверенности намертво отбивала какое-либо желание сопротивляться. «Здравствуй, юноша, меня зовут Вернер Квинт». На этих словах старик сделал пас рукой, и стул подъехал к нему. Усевшись на него, он продолжил: «И сейчас будет решаться твоя судьба. Я задам тебе несколько вопросов, в твоих же интересах отвечать мне только правду». Одно из его колец раскалилось, и над ним появился огонек белого цвета в форме шара. «Это заклинание называется Veritas Ignis. Оно даст мне понять, честен ли ты со мной. Кто ты такой, малец? Назови свое имя». Задав вопрос, старик напрягся. Хотя внешне он и не подавал признаков, но аура его стала давить сильнее, а поза неуловимо изменилась. На вопрос «Кто я?» в голове возникло имя Даниэль Максвелл, Темный Перст, тот, кто совершил месть внезапно Юн-Юна Сакура, проживший всю свою недолгую жизнь в бегах. С детства мальчика и его мать преследовали. Перед глазами начали появляться образы. Горящие дома и убитые мирные люди. Столько людей погибло от этих ублюдков. Пита мамонта неустанно следовала за Юном и его матерью, и я ощущал к ним удушающую ненависть и страх. Страх, что они найдут ее, Эйку Асакура, и убьют. Весь опыт Перста кричал о том, что надо найти и устранить всех, кто посмел угрожать матери. Но в то же время я понимал, что моя мать мертва. Бессилие и злость разгорались во мне. Но вспоминая Эйку Асакуру, у меня на сердце становилось тепло и росла убежденность в желании защитить ее от всех угроз. Что со мной творится? Почему у меня в голове такая каша? Это ведь ненормально. Мои чувства утраты так ярки, и в то же время любовь к другой матери так сильна. Закрыв глаза, я позволил слезам потечь по моим щекам. «Прости меня, матушка, я не смог уберечь тебя». В это же время старик внимательно наблюдал за мной, терпеливо ожидая ответа. Взглянув на него, я сосредоточился на воспоминаниях, кто же я. Эйка Асакура в данный момент была жива, именно она отправила его сначала к Изамуказами, бывшему слуге его деда, для осваивания секретной техники клана Асакура. А после осваивания и закрепления ему было сказано идти во владение графа Вернера Квинта, для защиты и осваивания его проклятого дара. Проклятый, да, какая злая ирония. Мальчишка пообещал ей стать сильнее, во что бы то ни стало, и уничтожить врагов клана. Сражаться, оберегать, защищать, все это эхом отдавалось в его душе, и в моей тоже. Взглянув на старика, я сжал кулаки, слезы тонкими ручейками продолжали течь по моим щекам. Я не до конца понимал, что происходит. Слова сами слетели с моих губ. «Юна Сакура». На этих словах шар начал переливаться голубым цветом. Квинт сощурился и стал смотреть на меня более внимательно. «Это не все», — пробухтил старик. Я был в смятении, взглянув на него, но выдавил из себя: «Даниэль, темная нить». Шар вернулся к своему белесому состоянию. «Допустим». Пыхнув трубкой, задумчиво кивнул старик. «Вот только я ничего не понимал. Что-то внутри меня говорит моими губами. Кто, черт возьми, такой Юна Сакура?» Я попытался вспомнить все касательно этого имени и ощутил, как что-то поднимается внутри меня. Резкая боль пронзила мое тело. Голова начала разрываться так сильно, словно в нее залили раскаленный свинец. «Старик, это твоих рук дело? Прекращай, кха!» Слова застряли в моем горле, а изо рта вырвался лишь хрип. Нити, высвободившись из-под моего контроля, устремились в Квинта. На что он, сделав взмах рукой, поместил меня в неосязаемый купол. Мои путы бессильно скользили по поверхности заслона, пытаясь найти слабые места. Сам же я отметил это мимоходом, пока моя душа и тело находились в агонии. И все-таки интересная у тебя техника, эти нити я никак не могу классифицировать. Это точно не артефакт или привычное мне заклинание колдунов, нет стандартных магических манипуляций, к тому же барьер вокруг комнаты не позволил бы тебе работать с внешней энергией. Старик спокойно сидел и разглядывал, как меня скручивает боль, но, похоже, решил сжалиться и дать пояснение моему состоянию. То, что с тобой происходит, довольно редкое в нашем мире явление. После вторжения ловца душ, сущности равной по силе великим аспектам драконам, наш мир изменился, сама реальность изменилась. Слияние, так называется процесс, который ты сейчас переживаешь, очень болезненная штука, надо полагать. Сейчас ты должен ощущать неимоверную боль, две души начинают резонировать друг с другом. Даже представить не могу твои муки, мальчик мой. Сделав паузу, он пыхнул трубкой и посмотрел на меня. Я же просто разрывался изнутри от жгучей и запредельной боли. Он вздохнул и продолжил. По итогу, если ты приложишь достаточно усилий и удача будет на твоей стороне, две личности сольются в одну, явив нашему миру новорожденную сильную душу с опытом и силой обоих личностей. Однако чаще, проходящие слияние просто сходят с ума или умирают в результате непринятия и отторжения друг друга. Пыхнув трубкой, старик под мои стоны решил подвести итог. Ищи общие точки соприкосновения, мой мальчик, узнай душу, спящую внутри себя. Если докопаешься до его сокровенных желаний, постарайся исполнить. Это ключ к выживанию, иначе последует сумасшествие и очень неприятная смерть в результате отторжения. Что за хрень ты несешь, старикан? Кха, я выхаркивал кровь ручьем, мое тело трясло, и боль пронизывала каждую клетку моего организма, а мой сон душ кричал и бесновался, словно тысяча игл вонзались в его суть. Я буквально рычал от боли. Он покачал головой и приложил вторую руку к барьеру. Внутрь барьера ворвалось золотистое жидкое пламя, залив меня с ног до головы. Ожидая новой порции боли, я замер, но вместо обжигающего нестерпимого жара я ощутил приятные покалывания и теплоту во всем теле от созданной стариком техники. Не трать силы и сосредоточься, мальчик мой, найди то, что вас объединяет прямо сейчас, и хватайся за это изо всех сил. Найди и не отпускай. Его голос дрогнул, а он куда теплее продолжил. Тебе нельзя умирать вот так. Я вижу, ты силен волей и неплохой человек. Мой дар семьи ясно видит это. Я полагаюсь на тебя и прошу помощи. Спаси юношу, что спит внутри тебя. Я обещал его родителям защитить мальца, но в том буйстве стихии это сделал ты. И я не забуду этого, поэтому, пожалуйста, спаси его еще раз. Старик был искренен, и в его глазах я видел застывшую просьбу. Пламя продолжало литься в купол, впитываясь в меня и придавая сил. Я должен докопаться до правды, что со мной происходит и почему я здесь. И он знает ответы. Ты слишком нужен мне, засранец по имени Юна Сакура. Я прикрыл глаза и сосредоточился. Что-то общее. Отрыжка бездны. Как же тяжело не терять концентрацию. В голове возник образ матери. Два таких разных лица, но эмоции, переполняющие нас, были схожи. Любовь, забота, желание защитить. Они зажглись яркими столпами внутри меня, разгоняя боль и мрак, в котором я пребывал сейчас. Его подсознание откликнулось на мое намерение защитить Эйку Асакуру и в то же время сопереживало утрате Эвитты Максвиллу. Мы принимали и разделяли чувства друг друга, то, что нас объединяет. Я стал искать дальше. Наши чувства к родным матерям стали основой. Боль от потери и желание защитить стали скреплять нас во что-то единое. Решительность и злость вспыхнули в нас. Да, я не смог защитить ее в прошлом, но здесь мы, во что бы то ни стало, сделаем это. Я стал нырять глубже. Открой мне свою боль. Образы и картинки пролетали калейдоскопом. Я точно знал, что попал в Юна не случайно. У нас слишком много общего. Нас преследовали всю жизнь из-за того, что мы родились не такими. Взгляды презрения и страха были нашими спутниками. Да, я чувствую это. В тебе сокрыта спящая тьма. Ты проклят этим даром, как и я. Стоило окружающим узнать о нашей силе, как каждый из них старался использовать или убить нас. Но теперь, получив второй шанс, мы можем изменить этот гребанный мир с помощью наших способностей. Ты и я, дружище. Боль постепенно утихала. Да, будучи Даниэлем, я был силен, но этого явно не хватило. Никому нельзя было доверять. Собственный отец сначала использовал, а после попытался убить меня. Но теперь, я могу довериться тебе, а ты доверься мне. Я приведу нас на вершину. Я знаю, я чувствую это, Юн. В тебе сокрыт этот дар, такой знакомый и в то же время другой. Мы проклятые дети своих миров, дважды, и в той, и в этой жизнях. Громкий смех вырвался сам по себе Ахаха. Я снова изгой, снова преследуемый. Все из-за тьмы во мне, ты никак меня не оставишь, даже после смерти. Теперь в моих жилах течет кровь аспекта черного дракона. Ахаха, слезы и эйфория захватили мой разум. Кажется, со мной что-то не так, но сейчас мне было плевать. Эта двоякая неопределенность из башки пропала, и мне наконец-то стало хорошо. Я ощущал целостность. Боль ушла, а вместе с ней сомнения и неопределенность. Мои руки уперлись в барьер, сила растекалась по всему телу. Как же замечательно я себя чувствовал. А что если так? Я слегка надавил, и купол начал трескаться и осыпаться. На лицо вылез оскал. Квинт напрягся и стал интенсивнее затягиваться через трубку так, что она раскалилась и даже стали виднеться языки пламени. Ты тоже хочешь нас использовать или убить? Мои кончики обволокли сгустки тьмы и молнии, они извивались, исполняя завораживающий танец стихии. Старик серьезно посмотрел мне в глаза и улыбнулся. Поверить своим глазам не могу, малец, ты в курсе, что сейчас перепрыгнул ранг? Это очень интересно. Его улыбка стала добродушной, а лицо посветлело, словно скинув груз. Я рад, что тебе удалось. Родители Юна Асакуры дороги мне, и я не знаю, как смотрел бы Ике в глаза, случись что с ее сыном. И пусть ситуация сейчас совсем непростая, и ее сыну предстоит слияние с неизвестной душой со своими секретами, однако я поручусь за тебя, Даниэль Темная Нить. Мой родовой дар говорит мне, что тебе можно доверять. Ты спас ее сына уже дважды от неминуемой гибели. Смотря тепло, старик набрал воздух в грудь и торжественно продолжил, подняв руку в странном знаке. Итак, малец, род Вернеров и лично я, глава рода, пепельный квит, клянусь помогать в твоих начинаниях, если это не идет во вред моему роду и близким мне людям. Я признаю за собой долг и обязуюсь обучить тебя управлению ци, если таково будет твое желание. Клянусь пред миром и собой. Как отзвучало последнее слово его клятвы, я ощутил неуловимое энергетическое движение. Его ладонь на миг замерцала синей энергией. Капелька энергии была воистину необычной и особенной. Сверкнув ярко, она исчезла. Увидев мой взгляд, Квинт решил пояснить. Я произвел клятву миру. Мои намерения серьезны, я помогу тебе в твоем пути. Вернер и честный род, и я бы никогда не опустился до использования дитя людей, спасших мне жизнь. Но я должен задать тебе еще один вопрос. Ответь же мне, мальчик мой, что ты собираешься делать дальше? Я нахмурился. Этот старик действительно не желает мне зла, и эта клятва мира точно не является дешевым фокусом. Уж я тот, кто собаку съел на взаимодействии с внешней энергией, это понимаю. Да и мое нутро подсказывает, что доверять ему можно. Он смутно знаком мне, Юн его видел в раннем детстве. Куда важнее его вопрос, очень правильный вопрос, надо полагать. Что же делать дальше? Последние воспоминания моей жизни пронеслись калейдоскопом. Я считал себя сильным и расслабился, за что и поплатился. Желал спокойной жизни с матушкой, и она была убита из-за меня. Сжав кулаки, я взглянул на Квинат, вопрос образовался сам собой. Со мной, то есть с телом Юна, что-то не так, верно? Я чувствую что-то инородное, очень опасное и могущественное. Черное, как сама предвечная тьма. Я рассматривал незнакомую плотную тьму. Она была живой, это было чем-то невообразимым. У тьмы всегда была своя воля, и кто, как не я, знал об этом. Но тут было что-то совершенно другое. От твоего ответа зависит мои дальнейшие действия. Квинт выдохнул и закурил трубку. Не думал, что наш первый разговор повернет в такое русло. Придется чуть-чуть копнуть прошлое. В твоих жилах течет древняя кровь защитников нашего мира. Черный дракон — один из шести аспектов, что стояли на страже целостности мира. Хотя это ты как раз знаешь, подчеркнул из воспоминаний Юна. Я кивнул. Он знал, что в нем спит что-то очень злое и сильное. И став старше, он выпытал информацию у личной служанки матери. Джун не могла ослушаться молодого господина, и картина выглядела безрадостной. За ним гонялась скрытая организация или клан, черт его разберет. Гонялась, сколько он себя помнил, столько бессмысленных смертей и разрушений. Так надо успокоиться, гневом делу не поможешь. Но слова сорвались сами. Пята мамонта, с ненавистью выплюнули мои губы. Да я все еще не до конца контролирую себя. Слияние начинает меня пугать. Мамонты, да это мерзкий клан. Но мы отвлеклись, боюсь, из-за постоянных переездов Юна. маловероятно, что ты понимаешь истинный расклад вещей. Все потомки аспектов драконов почитаемы и практически все, так или иначе, вовлечены в управление Белой Империей. Все, кроме тебя и тех, в чьих жилах течет кровь черного аспекта драконов. Что случилось в прошлом, доподлинно никто не знает, но в результате великой битвы черный аспект драконов исчез. Род Мрак, прямые его потомки, боролся до конца и был повержен, как и две вассальные ему семьи, из 12 великих родов, вставшие на его сторону. После победы над черным драконом, отчитывается создание Белой Империи, и люди, пробудившие темную ци, считаются проклятыми и подлежат аресту с последующей показательной казнью на площади столицы. Другими словами, ты вне закона, малец. Хорошие перспективы ты мне обрисовал, дедуль. Смех вышел хриплым и усталым. Все не так плохо, тьма как таковая не под запретом. Я что-то не совсем понимаю. Увидев мое озадаченное лицо, Квинт показал мне ладонь с шаром огня, но не простого, он, черт возьми, был темным. Практики, имеющие высокое качество ци и огромный контроль, могут использовать любую стихию, в том числе и тьму. И я без ложной скромности являюсь одним из лучших практиков, достигших преобразования ци в тьму. И по просьбе матери Юна я должен был учить его сдерживанию и управлению тьмой. Юну нельзя было пробуждаться, однако он прошел инициализацию. Итог ты знаешь. Кровь аспекта драконов – это не шутки, для безопасного пробуждения требуются утерянные обелиски рода Мрак и особые ритуалы. Я пробудился, и кем сейчас являюсь, мне до конца не ясно. Вся эта ситуация жутко раздражает. Чувствую, мамонты не оставят меня в покое, я и сам не смогу спокойно жить, пока эти твари топчут землю. Империя, если она узнает, что я пробужденный потомок аспекта, начнется охота. Мне нужна сила, моя прежняя сила для начала. Чтобы отвоевать свое место в этом мире, я готов пролить реки крови своих врагов. Тьма клубилась вокруг меня, мое тело было пропитано ею. Эта тьма сильно отличается от той, с которой я привык работать. С ней тоже стоит разобраться. Мне нужна сила, Квинт, таков мой ответ. На мои слова Квинт лишь тяжело затянулся и с интересом посмотрел на меня. Тем временем я продолжил. В прошлой жизни я уже поднимался на самую вершину, но этого оказалось недостаточно. Сейчас я возьму всего и по максимуму. И, моя мать, я не позволю забрать ее снова. Мои кулаки непроизвольно сжались, а в голове всплыл образ Ивет Максвеллу. Этого не повторится. Я услышал достаточно, рвать своих врагов и защищать близких, это правильно, мальчик мой. Артефактное кольцо на его пальце потухло. Он встал и выпустил свою ауру. Мои легкие стали сокращаться в попытке вдохнуть. В комнате словно выкачали весь воздух, мое тело меня не слушалось. Я Вернер Квинт, пепельный в ранге ферзь, беру тебя в ученики, Юна Сакура. Ослабив ауру, он улыбнулся. Добро пожаловать в земли графства Вернеров, будь гостем и хорошенько отдохни. Ты использовал слишком много ци, твое тело было не готово. В ближайшее время ты ощутишь некоторый дискомфорт, но это нормально. И, действительно, все мое тело ныло, я ощущал боль каждым мускулом. Также поздравляю с достижением ранга слон, мой ученик. На этих словах Вернер встал и не спеша направился к выходу из комнаты. Старик, у меня вопрос. Кривясь от боли, обратился к нему я, на что он приподнял бровь в вопросительном жесте. Та штука, что висит в твоей ауре, похожа на паразита или проклятие, почему ты от нее не избавишься? На мои слова он лишь слегка нахмурился и на прощание пробурчал. Если что-то понадобится, за дверью будет дежурить Альфир. Отдыхай, мой мальчик. Что ж, не мое дело. На этих мыслях я стал отключаться. Черт, как же больно. Проснулся я под громкую песнь своего живота. Мой желудок издавал поистине страшные звуки. Я хотел жрать. Такое чувство всепоглощающего голода я не ощущал никогда. Мне казалось, что мой живот превратился в высокоуровневую технику черной дыры. Я попытался использовать низшую руну концентрация, но прана просто растворилась, уйдя в район живота. Что за черт? Уф, ладно, для начала надо утолить этот зверский голод, иначе я действительно сейчас умру. Вспомнив, что мне напоследок сказал Квинт, я позвал Альфира. Дверь отворилась, и в нее бесшумными шагами зашел ребенок лет 12. Хотя какой ребенок, я и сам сейчас не лучше со своими 15 годами. Светлые волосы, синие глаза как у дохлой рыбы, рост 1,50 м примерно. Этот пацан мне сразу не понравился. Для слуги его взгляд был слишком безразличным и холодным. Хотя не это главное, малец был проклят. Я интуитивно чувствовал, что с ним что-то не так, в какое же дерьмо я вляпался. Что ж, будем разбираться. Он сделал короткий поклон и спросил: «Чего изволите, господин?» «Господин изволит жрать, да побольше, такое чувство, что я сейчас быка бы съел». Он достал коричневый блокнот с интересной гравировкой и перо, переливающееся синим цветом. «Я думаю, и больше съедите. Ситуация ясна, практик после подъема ранга». Посмотрев на меня пару секунд, добавил: «Да еще Асакура. Будут какие-то конкретные пожелания? Мясо, рыба, горячие?» Я призадумался и попросил побольше всего, особо выделив мясо, вишневый пирог и чай из страны Карпа. Последнее удивило меня самого, заставив зависнуть на пару секунд. Какой к черту чай? Но просто очень хотелось. Грибанное слияние. Махнув на это рукой, я просто уселся в ожидании еды, и в скором времени блюда стали заносить с поразительной скоростью, но поглощал я это куда быстрее. Разнообразие поражало. Свиные отбивные, говяжьи нарезки, запеченная и покрытая острым соусом оленина, что-то из семейства крылатых, так и неопознанное мною, оно было обжарено и запечено одновременно и имело поразительный вкус. Индейка с овощами под сыром, мясные рулетики с различными начинками, салаты с виноградом, гранатом и ананасом, селедка под шубой и еще кучу неизвестных мне блюд. В общем, я только и успевал закидывать все новые и новые блюда в рот. Должен отдать должное, повару графа не зря ест свой хлеб. За уничтожением еды в промышленных масштабах с непроницаемым лицом наблюдал Альфир, делая какие-то пометки в блокноте. Это тело имело бездонный желудок. Это сколько же я должен буду выкидывать денег на еду? Наевшись до отвала, я закончил трапезу огромным слоеным вишневым пирогом. Должен признать, вишня, используемая в начинке, была необычной, от нее веяло легким флером энергии, но вкус был бомбический. Яркий вкус, сладко-кислая начинка растекалась у меня во рту, придавая легкий тонус. Именно в такие моменты ясно понимаешь, что жизнь прекрасна. Это был все еще не пирог моей матушки, но тоже очень хорош. Увидев, что я практически закончил, Альфир подал голос: «Как вам закарский вишневый пирог от нашего лучшего повара?» Я закинул последний кусок и зажмурился от наслаждения. Мне действительно понравилось, я готов выгрызать место в этом мире и идти по головам, проливая кровь, только чтобы пробовать такие чудесные пироги. Может, дело в том, что я снова юнец и молодое тело фонтанирует эмоциями или еще не до конца отошел от всего произошедшего, но какая к черту разница? Сейчас мне было хорошо, знаешь, очень даже замечательно. Я бы поставил его на второе место в своем личном рейтинге, а это, поверь, очень сильно. В свое время я перепробовал сотни разных вишневых пирогов. Стерев остатки начинки с губ пальцами, я с наслаждением облизал их. Альфир на это лишь поджал губы, похоже, мой ответ ему пришелся не по душе. Я заношу саварами ноагику, удивительно, но эта тарабарщина отдалась приятными эмоциями внутри меня. Редкий сорт чая высокого качества, его изготовление держалось в секрете в стране Карпа, и достать его было, мягко говоря, очень сложно и дорого. Прикусив себе язык, я нахмурился, я практически спросил про способ его заварки и хранения. Это слияние совсем не шутка, я буквально обязан контролировать свои позывы. Чудесно, самое время насладиться отличным чаем. А какая была температура заваривания? Дерьмо. Я таки спросил это, что за хрень? Увидев мое перекошенное лицо, Альфир принял это на свой счет. Приподняв бровь, он высокомерно ответил: «Вы, должно быть, шутите, сомневаясь в моей компетентности, господин. Все сделано в лучшем виде, этот чай подают для очень дорогих гостей, граф распорядился оказать вам радушный прием и почивать, как важного гостя». Да лицо этого шкета так и просит кирпича, его тон и подача очень красноречиво дают понять об его отношении ко мне. Я для него кто угодно, но не дорогой гость. Выдохнув, я махнул рукой: «К черту. Раньше такие вещи меня не трогали и не раздражали, теперь же я словно оголенный провод. Неси уже чай для дорогих гостей». Сделав акцент на дорогих гостях, я с насмешкой посмотрел на шкета. Ответив мне взглядом, он долгую секунду внимательно смотрел мне в глаза, но так ничего и не ответив, поклонившись, ушел. Чай был выше всяческих похвал. Я потягивал его маленькими глотками, смакуя каждую каплю чудесного напитка. Его вкус раскрывался целой палитрой сочных вкусовых оргазмов внутри меня. Спешить в священном действии чаепития не стоило, мои мысли мерно потекли о ситуации, в которую я угодил. Что мы имеем? Я Даниэль, темная нить, особый перст в ранге высший мастер в теле юнца. Предположительно, в данный момент я прохожу слияние с хозяином этого тела. Процесс весьма опасный и болезненный. А еще, посмотрев на третью по счету чашку чая в руках, я вздохнул. У меня стали появляться странные предпочтения в еде и напитках. И такие вещи не спишешь на память тела. Тут дело гораздо глубже. По возможности раздобыть информацию по слиянию, сделал я зарубку на будущее. Сила, прикрыв глаза, я обратился к пране. Ситуация удручала. Прана вырабатывалась моим сонмом души все. Для понимания, перед смертью в моем духовном теле находилось три истока, генерирующие прану. А сейчас ни одного. Вспомнив, каких усилий мне стоило создать их, я словил дикое раздражение. Тянуть постоянно прану из сонма душ очень сильно не рекомендуется. Перенапряжешь свою суть души и сдохнешь в муках или станешь инвалидом без праны. Такая себе перспектива вырисовывается. Вернуть себе прежние силы, как первоочередная цель, минимум создать хотя бы один исток. И опять же все упирается в информацию, места силы и особые ингредиенты. В идеале природный источник стихии. Взглянув на свой сон душ, я расстроился еще больше. Практически сотня печатей, мои драгоценные темные твари, пойманные мной с таким трудом и кропотливым отбором, обратились в ничто. Эх, не будем о грустном, так можно и в меланхолию провалиться. Главное, мои знания и опыт со мной. Все наверстаем старицей. Что-то мы теряем, а что-то получаем. Задумчиво пробормотал себе под нос. Я слишком сфокусировался на пране. Как я успел убедиться, это тело имело свою энергию, как ее старик назвал, ци. Вспоминая, как мои темные нити в бессилии повисли в попытке отрезать руку Квинта, я нахмурился. Да, я был ослаблен и не имел подпитки от истоков, однако они даже не поцарапали его. Нити из стихии тьмы, что с легкостью резали твари и культистов, не сделали ничего. После пары минут попыток нащупать ци, я сдался. Новая пометка. Изучить новую энергию в обязательном порядке, ученичество у старика станет мне хорошим подспорьем. Надеюсь, он имеет другой взгляд на обучение, нежели Игора. Не хотелось бы позже убивать и второго учителя, ха-ха. Посмеявшись своим мыслям, я взглянул на пустой чайничек. Эх, хорошего понемножку. Мой желудок с бешеной скоростью переваривал съеденное мною ранее, и я ощущал, как все мое тело наполнялось энергией. Вчерашний разговор с Квинтом был весьма познавателен и открывал глаза на простые истины. Стоит империи узнать, что во мне течет кровь темного аспекта, меня сразу попытаются прихлопнуть. Да, дедок силен, пообещал, что поможет, но когда за мной придет империя, в лучшем случае, он просто предупредит меня. В худшем же, закончу как в прошлой жизни, а мне такого ой как не хотелось. Можно сказать, жить только-только начинаю. Если сублимировать мои мысли, цели простые. Собрать как можно больше информации об этом мире и восстановить хоть какую-то часть от былой силы, это первостепенно. Ци, изучить в обязательном порядке. Затем разобраться с кровью дракона. Для меня это пока неизвестный элемент, даже скорее опасный. Эта живая тьма точно доставит проблем, я чуял своим нутром. Поэтому ее трогать строго не рекомендуется. Также надо разобраться в рангах, старик поздравлял с повышением, да и Альфир, морда эта несносная. Тоже черкал что-то в блокнот по этому поводу. Вопросов становилось все больше, а ответов, сидя на диване, я не найду. Мне нужно получить больше информации. С этим вопросом я обратился к Альфиру. Альфир, мне нужна информация, с чего лучше начать. Я, знаешь ли, после всего произошедшего, буквально имею провалы в памяти. Да, после некоторых мыслей идея с частичной потерей памяти показалась мне привлекательной. Обхватив рукой подбородок, Альфир на секунду задумался и ответил: «Рекомендую посетить библиотеку для гостей, также поможет телемаг-визор в усвоении простой информации в Белой Империи». Подумав еще немного, он щелкнул пальцами. «Снаряжение, собранное из трупов погибших членов Пяты Мамонта, тоже может помочь для восстановления памяти так-так, а вот это уже интересно. В Артадии у меня был зачарованный плащ и легкий кожаный доспех из шкур темных отродий. Что неудивительно, резист к тьме у отродий был довольно высок, а мне часто приходилось иметь дело, как ни странно, именно с темной стихией, хотя и с остальными стихиями доспех неплохо справлялся. Мне не терпелось посмотреть, что предлагает этот мир в качестве снаряжения. Я бы хотел начать с доспехов, все-таки глядя на них, я действительно могу что-то вспомнить. Кивнув моим словам, Альфир оглядел меня и выдохнул: «Но в таком виде вы никуда не пойдете, «Господин, вы грязный, от вас плохо пахнет и волосы заросли». Оглядев себя, я нахмурился. Чего это он прицепился ко мне? Бывало, в походах и облавах на культистов, я был вынужден заходить в самые отвратительные и грязные места. Надо ли говорить, как я тогда выглядел и пах, а сейчас, вполне приемлемо. Но этот шкет, тоном нетерпящим возражений, продолжил. «Вы дорогой гость рода Вернеров, в наших владениях находится очень много господ, и своим видом вы будете отбрасывать на графа тень, а такого я позволить вам не могу, и к тому же вы ведь согласитесь обучаться у графа». На его слова я заторможенно кивнул, этот чертов старик мне действительно нужен, чтобы разобраться в загадочной ци, как его второй личный ученик вы должны соответствовать статусу. Я тяжело вздохнул, ну и въедливый этот шкет, хотя если подумать, от горячей воды я бы сейчас не отказался. Мое тело приятно покалывало, а еде требовалось время на усвоение. Убедил, но стричься это трата времени. Показывай, где у вас купальни, а потом сразу смотреть доспехи. Острый взгляд Эльфера прошелся по моим волосам, кивнув своим мыслям, он постучал в дверь. Показавшийся слуга низко поклонился Эльфиру. «Приготовьте восьмую купальню господину и принесите мне мой чемоданчик номер 3». Слуга средних лет поклонился снова и поспешил удалиться. Глядя, как мальчишка командует слугой вдвое старше себя, я чувствовал некую неправильность происходящего. Он стал черкать что-то в своем блокноте и заговорил. «Вам жалко время на такую ерунду, как стрижка?» «Так», — я кивнул, — «я лично постригу вас в два счета». Я почесал голову, и что ему так не имется, но это становилось интересно, и что я получу за это. Бровь Эльфера дернулась, лично мне и так нормально, постояв нахмурившись, шкет отмер и возмущенно ответил: «Необычный вишневый пирог, ах ты подлец, уже играет на моих слабостях». «Да, ваш повар действительно хорош, если он будет не уступать прошлому, то по рукам». На этих слова глаза Эльфера ожили, выдавая в нем нешуточные эмоции, в его голосе чувствовался вызов. «Пирог будет лучше прежнего». На этих словах он покинул мои покои, откинувшись на кровать, я погладил пузо. «Этот мир определенно отличается от моего, в худшую или лучшую сторону я пока еще не понял».